что они растворились в воздухе, наверняка добавило легендарности их нападению. Возможно, на тех, кто был здесь, вся эта история произвела сильное впечатление, и они поостерегутся сюда возвращаться. Слишком уж много опасного и непонятного тут происходит. Когда они оказались на борту, то у всех было приподнятое настроение. «Здорово, мам», — сказала Мина, — «давно мы вместе не сражались». «Конечно, ничто так не сближает мать и дочь, как совместное убийство», — сказала мать, и Мина поняла, что она не в восторге от ситуации. «Мам, что-то не так?» – осторожно спросила Мина. «Да нет, все так, и мы сделали хорошее дело. Это может спасти жизнь кому-то из наших девочек. Но я бы предпочла вместе с тобой пирогов напечь, чем людей убивать. Пусть и тех, кто это заслужил», – сказала мать. «Ты права». Мина подошла и обняла ее. «А что нам мешает сейчас вместе пирогов напечь? Давай, сварганим, а давай», – улыбнулась мать. «Только давай здесь, на призраке, а то дома нам не дадут. Опять все время будет кто-то приходить. Я, конечно, всех очень рада видеть, но хотелось бы провести время с тобой. Тем более, что его у нас мало», — сказала Мина. «А когда вы обратно?» — спросила мать. «Мы точно не договорились, но я думаю, что сутки у нас есть. Еще и к Вику нужно слетать, его родных проведать», — сказала Мина. «А что нам мешает это сделать прямо сейчас?» — спросила мать. Повторив фразу Мины, «я бы тоже составила вам компанию, когда еще представится случай увидеть, как живут болотники». «Действительно», – оживился Вик, – «зачем делать это по очереди, если можно совместить?» Обрадовавшись столь простой, но не сразу пришедшей в их голову идее, они отправились к родителям Вика. Папаша их заждался, хотя они вернулись достаточно быстро. Всего полтора суток ушло у них на все про все. Они бы задержались еще, но как будто чувствовали, что пора возвращаться. Поэтому, как ни тяжело было расставаться, они все же волевым усилием заставили себя со всеми попрощаться и забраться в призрак. Правда, перед отлетом пообещали наведываться теперь почаще, раз уж появилась такая возможность. Никому ведь не объяснишь, что призрак не их корабль, да по большому счету, вообще ничей. «Как прошло?» – спросил Вик, когда папаша с Серафимом поднялись на борт. «Нормально», пожал плечами папаша. «Ха!» – не удержался от восклицания Серафим. «А что такое?» – тут же заинтересовался Вик. «Ну, если расстрел четверых человек – это нормально, то да, все прошло нормально», – сказал Серафим. «Расстрел?» – удивился Вик. «Дело житейское», – махнул рукой папаша. «Стоит оставить что-то надолго без присмотра, как тут же появляется кто-то, кто начинает думать, что он умнее всех, и это его вотчина. Они даже толком не понимают, чем мы занимаемся. Нет нас и нет, может, убили уже, но даже если и не убили, им кажется, что мы приедем, а они нам скажут, что наше место занято. Мы расстроенно разведем руками и уберемся во свояси. Сказочные идиоты. Представляю, что бы было, если бы папаша с армией сюда вернулся», — сказал Серафим. «То же самое бы и было», — сказал папаша, — «наказаны были только виновные. Это послужит уроком для всех остальных». «А если бы твоего авторитета не хватило, чтобы переломить ситуацию?» — спросил Серафим. «Тогда я бы использовал тебя, как козырную карту», — сказал папаша. «Они же не знают, кто ты такой. Я бы тебя на них натравил». «Вот тебе раз», — опешил Серафим. «А если бы я не справился?» «Ты бы и не справился, но зато отвлек бы на себя внимание». «А я бы за это время справился», — подмигнул ему папаша. «Знаешь что», — сказал Серафим, — «в следующий раз, прежде чем куда-то с тобой идти, я хорошенько подумаю». «И это правильно», — улыбнулся папаша. «Думать полезно. А что там по пилотам?» — спросил Вик. «Все хорошо», — сказал папаша. «По спискам несколько сотен так или иначе имели дело с управлением летающими средствами передвижения. Почти 500, но это полный список. Сейчас я здесь никого искать не стал, хотя многие наверняка в тюрьме. Их найдут и посчитают без меня. Будут в резерве пока. А мы попробуем набрать тех, кто в действующей армии. Если получится за короткий срок найти хотя бы сотню, я буду доволен и посчитаю, что задача выполнена. Этих отправим и будем собирать остальных. Если миссия пройдет успешно, оставшихся тоже отправим туда, чтобы сформировать полноценные экипажи, ну или хотя бы близко к этому. Нужно будет создать отдельный вид войск, назначить командующего и создать всю соответствующую инфраструктуру». «Серьезный подход», — с уважением покачал головой Вик. «По-другому нельзя», — серьезно сказал папаша. «С флотом мы, Кстати, сделали то же самое, и твой отец им командует, хотя пока об этом не знает и всячески отказывается, папаша подмигнул Мине. Почему отказывается, удивилась Мина. Говорит, что ничего не понимает в кораблях, но ведь ему это и не надо. Ему надо понимать в людях, а с этим у него все в порядке. Да и в кораблях он понимает больше, чем пытается мне показать. Просто не хочет себя связывать обязательствами. Хочет иметь свободу действий, но я его ограничивать и не буду. Да это и не получится, зная его характер, улыбнулся папаша. «Призрак, можно у тебя файлы посмотреть?» – спросил он уже у корабля. «Конечно», – ответил призрак. «Какой носитель?» «Стандартная карта памяти. Начну изучать списки. Вполне возможно, что я многих будущих наших пилотов знаю лично и примерно представляю, где они могут находиться», – сказал папаша. Второй раз застать врасплох своих людей в столице у него не получилось. Его ждали, но, несмотря на это, все равно не поняли, когда и откуда он появился. Просто возник и все. Это они еще не знали, что папаша несколько часов за ними наблюдал по мониторам. Когда призрак приземлился, он не стал сразу выходить. Хотел еще поработать со списками, а заодно посмотрел за работой своих людей. В этот раз он остался удовлетворен. Свалившись опять как снег на голову, он быстро озадачил тех, кого нужно поиском людей, и вновь исчез. Зная, что все будут пытаться понять, как именно он появляется и исчезает, он проявил особую осторожность и даже устроил небольшое представление из своего отбытия. Закрепив внутри шлюза веревку с висящей наружу петлей, призрак почти полностью закрыл входной люк, оставив небольшую щель, которую почти не видно снаружи. Папаша просто шел, потом, подойдя к нужному месту, незаметно просунул руку в петлю, и призрак взлетел. Для окружающих это выглядело так, что папаша поднял правую руку вверх и вознесся, просто взял и улетел. Теперь они будут долго гадать, что случилось, и как их начальник научился летать. На ближайшем острове призрак приземлился и впустил папашу внутрь. Папаша вошел в кают-компанию, растирая запястье. Да, эффектное исчезновение требует жертв. Оказалось, что не так-то легко висеть на веревке на одной руке. Я думал, что это будет плевое дело, но ошибся. А в полете передумать было уже нельзя, сказал он. Зато сколько слухов теперь будет рождено, сказал Серафим. Те, кто этого не видел, не будут верить тем, кто видел. Те будут доказывать, клясться и божиться, но до конца убедить все равно не смогут. Так и будут все гадать, что же это за фокус такой. И пусть гадают, сказал папаша весело. Хороший руководитель всегда должен быть немного легендой. А вдруг кто-то из нас разболтает, что было на самом деле? Спросил Серафим. Что разболтают? Что я висел на веревке, просунутой через шлюз сверхсекретного корабля-невидимки, который сам предложил мне такую авантюру. Ну, попробуйте, разболтайте. Думаю, что это только добавит новых слухов и упадет в копилку моей легендарности, весело сказал папаша. Да уж, действительно, рассказ ситуацию не сильно прояснит, сказал Серафим, почесав затылок. Это призрак предложил так улететь, удивилась Мина. Да, это была моя идея, сказал призрак, увидев, что папаше нравится удивлять своих людей экстравагантными появлениями и исчезновениями. Я предложил усилить эффект. Призрак, я тебя теперь прямо вот еще больше уважать стала, честно призналась Мина. Этот поступок был совершенно человеческий. Спасибо, сказал призрак, и в его голосе очень хорошо прочиталось легкое смущение. Я считаю это комплиментом. Ага, только не переигрывай, сказала Мина. Не поверю, что ты смущаешься. Еще покрасней. Это технически очень сложно исполнить, сказал призрак. А то я бы непременно попробовал. Ты неисправим, всплеснула Мина руками. И это тоже сочту за комплимент, сказал призрак. Куда теперь? Спросил Вик. Теперь, задумчиво сказал папаша, есть у меня одна мысль. Точнее, это уже план. Пока будут собирать пилотов, у нас высвободилось некоторое количество свободного времени. Раз уж у нас тут такая хорошая компания и такой отзывчивый к нашим просьбам корабль, то стоит провести разведку. Догоним флот во главе с Федором. Потом заглянем на завод, где дежурит Левиафан с Сан Санычем. И если везде все спокойно, совершим облет над лежащей дальше частью океана. Посмотрим, вдруг найдем сибариток. Тем более, что кое-какие ориентиры от пленного сибарита Игорь мне передал. В общем, нужно своими глазами увидеть, что это за община такая и чего от нее можно ожидать. Понять, насколько серьезными ресурсами они располагают. Хорошая разведка, Залог победы. Папаша поднял вверх указательный палец. «Флот на горизонте», — сказал призрак. «Будем выходить на контакт?» «Нет», — покачал головой папаша. «Просто посмотрим. Если все в порядке, летим дальше». На заводе все тоже было в порядке. Все были на местах, врагов замечено не было. «Я так понимаю, летим дальше?» — спросил призрак. «Естественно», — ответил папаша. «А если найдем врагов, то просто посмотрим или будем шалить?» — спросил Вик. «Я думал просто посмотреть, но теперь, после твоих слов, начал серьезно задумываться о других вариантах. Какие шалости ты можешь предложить?» — спросил папаша. Вик ответить не успел, — заговорил призрак. «На горизонте рукотворный материальный объект», — сказал он. «Это что еще за хрень?» — медленно проговорил папаша, глядя в экран. «Хрень, самое подходящее для этого слова», — в тон ему, — проговорил Серафим. «Раньше такого объекта на планете я не видел. Либо его не было, либо его хорошо прятали. Очень интересно, давайте посмотрим поближе. Именно этим мы сейчас и займемся», — сказал папаша. Глава 25. У них даже не сразу нашлись слова, чтобы описать то, что они видят. Это был не корабль, но и не остров. Что-то огромное и плавучее. Целый город, составленный из множества кораблей, плавучих платформ и понтонов. Сначала это показалось хаотичным нагромождением, но потом во всем этом стала прослеживаться система. Все это соединил вместе не сумасшедший строитель, а поработали инженеры. Пока было неясно, насколько хорошие, но замысел во всей этой конструкции был. «Интересно, сможет ли эта бандурина пережить шторм?» – задумчиво сказал Серафим. «Думаю, что сможет», – сказал папаша, внимательно глядя на экран. «Смотри, это же не жесткая конструкция. Все соединения подвижны. Даже сейчас видно, что он слегка играет вместе с волнами, хотя при такой массе этого не должно быть заметно. Заметно из-за размеров. Очень большая площадь, поэтому вся эта конструкция тоже дает небольшую волну. Но это видно только с большой дистанции. Вблизи это наверняка воспринимается как остров. Тяжелый и неподвижный», — сказал Серафим. «Зачем такое нужно было делать?» — удивился папаша. «Это же неудобно, к тому же малоподвижно. Интересно, эта штука плывет туда, куда хотят хозяева, или куда она хочет сама? Как вообще сдвинуть с места такую махину? Мне кажется, что она управляема. Правда, скорость движения, наверняка, небольшая», — сказал Серафим. «Призрак, давай сделаем кружок над этим чудом техники», — сказал папаша. При облете стало понятно, что не все корабли соединены в единую систему. Многие из тех, что находились с краю, были просто пришвартованы. Так что, это был скорее большой плавучий порт, чем просто город. Интересно, очень интересно. Все никак не мог успокоиться Серафим. Такую махину быстро не построишь. Почему я раньше этого не видел? Где они все это прятали? А ты знал про сибариток? Спросил папаша. Помнишь, где находятся их основные базы? Нам не делали различий по половому признаку, сказал Серафим. Просто некоторые объекты были помечены как разрешенные. Но, судя по региону, где мы находимся, могу предположить кое-что. Планета большая, всего в деталях не упомнишь. Если бы я знал, то заранее обратил бы внимание на эти участки. Призрак, а может ты чем порадуешь? Спросил папаша. Там дальше находится архипелаг, где размещено больше десятка поселений. Думаю, что они как раз относятся к тем, что вы ищете, ответил корабль. «Мне кажется, что ответ на твой вопрос достаточно очевиден», сказал папаша Серафиму. «Они сначала долго готовили все по частям, а потом просто быстро собрали. В таком случае, на это могло уйти всего несколько месяцев. Если бы они собирали этот остров постепенно, по ходу дела, то тут уже нужны были бы годы. Но готовиться к сборке все равно нужно было долго. Странно, что я этого не заметил и никто не делал мне докладов об этом», сказал Серафим. «Докладов, может, не делали, потому что это разрешенные объекты», предположил папаша. «Доклады все равно должны были бы быть», не согласился Серафим. «Ходу бы им не дали, но наблюдать были обязаны. Такая у нас была работа. Может, жахнем по ним?» Вдруг сказал Вик. «У призрака есть большая пушка. А ты уверен, что это именно враги? А ты уверен, что даже если так, что с ними не получится договориться?» Спросил папаша. «Если мы жахнем, то это будет объявлением войны. Мы с ними пока что не сталкивались, если это они, конечно. Впрочем, а кто тут может быть еще? Я просто не в курсе. Для этого нам и нужна разведка. Я в диверсии ничего плохого не вижу», пожал плечами Серафим. «Ты-то да», — хохотнул папаша, — «та твоя диверсия очень удалась». «Диверсии не будет», — вдруг вступил в разговор призрак. «Не то чтобы я собирался ее предпринять, но позволь спросить, почему не будет, и почему так категорично», — удивился папаша. «Под большой пушкой ВИК, скорее всего, подразумевает плазменную, но к этому оружию нужны уникальные заряды, ресурс которых конечен, а восполнить его на данный момент не представляется возможным. Я применяю пушку, когда нет другого выбора и мои друзья находятся в сложной ситуации, которая угрожает их жизни. Производить диверсии и вести стрельбу без крайней на то необходимости, растрачивая столь ценный ресурс, считаю нецелесообразным», — сказал призрак. «И сколько зарядов у тебя осталось?» — поинтересовался папаша. «Эту информацию я раскрывать не стану, дабы избежать оценочных суждений, можно ли потратить несколько зарядов на диверсию или нет. Я принял решение, что нельзя. Я не ударный корабль. Моя огневая мощь служит для поддержки действий экипажа, а не для разгрома превосходящих сил противника», — сказал призрак. «Мне как-то сразу стало неуютно после слов, что корабль решил нам не подчиняться», — сказал папаша, — «даже пусть и разумный корабль. А мне наоборот стало уютно, когда он сказал, что хочет сэкономить силы, для того чтобы можно было позаботиться об экипаже в трудной ситуации», — сказала Мина. «И вы, сказав по одному предложению, сразу четко обозначили свои психологические портреты», — задумчиво сказал Серафим. «Контроль и подчинение, против доверия и сотрудничества. И в каждом варианте есть свои сильные и слабые стороны. Можно я тебя попрошу меня не анализировать?» — с легким нажимом сказал папаша. «Или, по крайней мере, делать это про себя». «Извини», — задумался, тут же сдал назад Серафим, вспомнив, что папаша, несмотря на то, что с ними общается мягко и по-дружески, на самом деле очень жесткий и решительный человек. «С таким лучше не переходить определенную грань и избегать панибратства». «Ладно», — сказал папаша, подняв голову вверх и совершенно очевидно обращаясь к призраку, — «для разведки ты подойдешь, как транспорт тоже, но в бой с тобой идти нельзя. Слишком ты много о себе думаешь. Не должен корабль сам решать, применять ему оружие или нет». «Не очень-то и хотелось», — холодно сказал призрак. «Не ссорьтесь, пожалуйста», — решила вмешаться Мина. «С кораблем-то и в мыслях не было», — усмехнулся папаша. Раздался громкий вздох. Призрак сделал это очень нарочито. «У тебя нет легких», — сказал папаша, — «в этом все дело. Сплошная имитация. Ты сломанная машина, а не интеллектуально независимая». «Я с самого начала это говорил», — тихонько сказал Серафим, но папаша его услышал. «Призрак, скорее всего, тоже. Девчата, идите-ка, гляньте», — сказал Петр, сидя в кресле перед экранами. Лада и Лиана тут же подошли к нему. Оля тоже показалась в дверном проеме и, увидев ее, Петр вздохнул. Ее он в виду не имел, но пришлось деликатно промолчать. Оля почувствовала, что разговор ее не касается, и тут же вышла. «Что случилось, Петь?» — сказала Лада, усаживаясь к нему на колени. Лиана уселась к спасу. «Да вон», — Петр ткнул пальцем в экран. «Что это?» — спросила Лиана и подалась вперед, пытаясь разглядеть. «Вот и мне интересно», — сказала Петр. «Я бы сказал, что это плавучая свалка кораблей, но это только на первый взгляд. Это как будто рукотворный остров. Большой, железный, плавающий остров, собранный из множества кораблей. Причем, в основном, старых кораблей». «Интересно», — сказала Лада, — «кто бы это мог быть?» Она закрыла глаза и как будто отключилась на время. «На такие большие проекты на этой планете были способны только сибариты», — сказала Лиана, — «и то, потому что им это позволяли. Я думала, что папаша с их основными силами уже разобрался. Хотя, мы, конечно, можем многого и не знать. Теперь я не буду больше говорить «проклятый лес». Теперь я буду говорить только «проклятый шторм», — сказала Лада. «Что, все так же трудно пользоваться информационным полем?» — спросил Петр участливо. «Лучше, но только отчасти. Шторм постепенно усиливается и сводит на нет все улучшение, которое я получила по мере удаления от леса. Однако, пока что можно общаться. В общем, это почти сибариты», — сказала Лада. «Как это почти?» — удивилась Лиана. «Это сибаритки», — сказала Лада, — «женская ветвь их проекта. По-другому это и не назовешь». «И как они?» — спросила Лиана. «Какой их статус по отношению к нам?» «Думаю, такой же», — сказала Лада. «Они и от сибаритов ничем не отличаются. Просто в контакт пока почти ни с кем не вступали, поэтому про них меньше известно. Сейчас пытаются освоить остатки оставшегося хозяйства сибаритов. торопится успеть, поэтому и вышли из тени. Стало тесно на тех островах, где они сидели до этого, хотят расширяться. Не думаю, что с ними получится подружиться. Не тот вариант. Что будем делать? Спросил Спас. Попытаемся незаметно пройти мимо. Самое разумное решение, кивнула Лиана, и заодно постараемся узнать о них как можно больше. Тоже лишним не будет. Мне это не нравится, покачал головой Петр. Лучше держаться подальше. Силы слишком неравны, а мы не знаем, что у них за оборудование. Если они обнаружат нас и начнут преследовать, то шансов добиться успеха у них много. Нам нужно всплыть в течение ближайших суток, иначе мы тут задохнемся. Ну, мы аккуратненько, просительно сказала Лиана. Если только не аккуратненько, а очень аккуратненько, сказал Петр, тогда, пожалуй, возражать не буду. Они решили подойти чуть ближе, чтобы рассмотреть хотя бы часть вооружения, находящегося с краю этого плавучего города. Спас делал снимки, Петр писал заметки, чтобы ничего из увиденного не забыть. Вот видишь, девочки решили посмотреть, что у них с вооружением, а работаем мы, сказал он. Я не возражаю, пожал плечами Спас, все равно, на лодке делать нечего особо. А вообще, конечно, интересно, оружия много и серьезного. Совершенно очевидно, что его завезли специально для них, старые образцы, но в большом количестве. Причем, мне кажется, что поставки эти начались не так уж давно, сказал Петр. Этого мы знать не можем, сказал Спас. Вон, у верховного жреца, какой упакованный корабль был. Значит, и раньше что-то возили. Не все же они здесь нашли. Кое-что, конечно, могли, но не столько. Да и вооружение на том корабле серьезное. Да уж, кивнул Петр, теперь на нем папаша плавает. Они некоторое время помолчали, думая каждый о своем. Как думаешь, то, что от этого плавучего острова отшвартовывается сразу несколько кораблей, с нами как-нибудь связано? Спросил Спас. Где? Дернулся Петр, который до этого ушел в свои мысли. Да вон, и вон, и вон, Спас начал тыкать пальцем в экран. Уходим, сразу же сориентировался Петр. Да может они и не по нашу душу, пожал плечами Спас. Как они могли нас заметить? Не будем это проверять и выяснять, могли или не могли. Просто уходим и все, сказал Петр. Да я не спорю, сказал Спас и взялся за штурвал. Что происходит? Сказала Лада, вбегая, за ней бежала Лиана, а за ними в коридоре опять мелькнула Оля. Я почувствовала какое-то напряжение в рубке. Есть подозрение, что нас засекли, сказал Петр, планируем убежать. Пап, а почему ты не говоришь? Я же говорил, спросила Лиана. Как только убедимся, что они именно по нашу душу, так сразу и скажу, сказал Петр. Впрочем, ждать ему долго не пришлось. Через 20 минут не осталось никакого сомнения, что 4 корабля отправились в погоню за их лодкой. Видимо, ржавчина на этом плавучем острове была не везде. Кое-что из хорошего оборудования тоже присутствовало, как и из вооружения. А учитывая размеры их лодки, ей много было и не надо. А очень глубоко она опуститься не сможет. Как и говорил Петр, долгой погони тоже не выйдет. Если они не отвяжутся, то всплыть им рано или поздно придется. А скорость у преследователей была хорошая. Уйти на форсаже не получится. Петр не один раз успел произнести фразу. «Я же говорил, какие будут идеи?» Спросил он, когда преследование стало очевидным. «Бежать», сказала Лада. «Других вариантов нет. Бой мы не выиграем. Нужно что-то более интересное. И желательно оригинальное. Они быстрее нас. Постепенно расстояние будет сокращаться. Когда они окажутся на расстоянии выстрела, что тогда?» Спросил Петр. «Тогда, сделаем вид, что сдаемся, а потом постараемся подняться к ним на борт и всех там убить», сказала Лада. «План хороший, только подниматься придется на 4 борта, да и они могут не захотеть брать нас живьем». «Зачем им это?» Сказал Петр. «Как зачем? Ну, во-первых, они захотят заполучить лодку. Топить ее им невыгодно, тем более, если они имеют возможность загнать нас в угол. Во-вторых, когда они будут считать, что лодка их, им непременно захочется узнать, где мы ее взяли и нет ли там еще. Это и есть наш шанс», сказала Лада. «Слишком сложно», сказал Петр. «Мы ни в чем из этого не можем быть уверены. А представь, что они возьмут и потопят лодку. Раз и все, тогда для нас все закончится и переживать больше будет не о чем», сказала Лада. «Мы сегодня не умрем», сказал вдруг Спас. «Почему?» заинтересовалась Лада. «Не знаю», пожал Спас плечами, «но не умрем. В этом я абсолютно уверен. В общем, пока придерживаемся моего плана, за неимением лучшего. А там, вдруг произойдет что-то неожиданное, какой-нибудь фактор, который мы не учли пока. Всякое может случиться. Я, например, чувствую, что Спас прав. Ему можно верить. Он сейчас лучше, чем я, ситуацию чувствует, сказала Лада. Неожиданное признание, усмехнулся Петр. Я согласна с мамой, сказала Лиана. Пока нет лучшего плана, действуем по этому. Да я и не возражаю, сказал Петр. Просто хотел вас расшевелить на новые идеи. Но раз пока все, значит, просто играем в догонялки, пока можем. После неожиданной перепалки с призраком, возникла пауза. Все думали, что они продолжили свой путь дальше, чтобы посмотреть, что там, на островах архипелага. Но через некоторое время выяснилось, что они по-прежнему висят над ржавым плавучим городом. Спроси у него, что происходит, а то на меня он, наверное, дуется, сказал папаша тихонько Вику. Как можно ждать, что я буду дуться, если я просто сломанная машина, ответил сам призрак, который это услышал. От тебя на борту ничего не может скрыться. Да, усмехнулся папаша. Я, это и есть борт, вы внутри меня. И да, я стараюсь все контролировать. Я же машина, сказал призрак. Хорошо, тогда спрошу тебя напрямую, почему мы до сих пор тут, а не летим дальше, сказал папаша. Я рассматриваю вариант, чтобы, как вы говорите, жахнуть по врагам, сказал призрак. А что изменилось? Спросил папаша. Теперь плазменные заряды не так уж и важны, но всегда есть соотношение затраты пользы. Если польза сомнительна, то в затратах нет смысла. А если польза очевидна, то можно и потратить несколько зарядов, сказал призрак. Несколько. Папаша чуть не поперхнулся, то ты один жал, а то готов несколько потратить. Так что случилось, кое-что, в самом деле, произошло, сказал призрак. Количество израсходованных зарядов будет зависеть от возможности решить возникшую проблему. Вполне может получиться обойтись и одним. Крайний вариант для данной ситуации это 4. Нужно еще немного подождать, чтобы точно определить необходимый расход. А можно уже без загадок и объяснить, в конце концов, что происходит, не выдержал Серафим. Да, скажи, пожалуйста, всем интересно, сказала Мина. 4 корабля с этого плавучего острова преследуют одну цель. Судя по параметрам, у цели нет шансов уйти. Возможно, ей потребуется помощь, сказал призрак. А почему ты думаешь, что именно этой цели нужна помощь? Сказал папаша, специально выделив слово «цель». Это подводная лодка, начал призрак, но после этих слов все кроме бесов вскочили. А по располагаемой мною информации, продолжил призрак громко, не дав никому себя перебить. Подводными лодками на этой планете владеют только дружественные группы людей. Если даже это и не так, то о подобном мне неизвестно. Так что, вывод очевиден, этой подводной лодке нужно оказать помощь. А ты можешь ее описать? Спросил папаша. Лучше, ответил призрак, я могу вам нарисовать подробную модель. На экране тут же появилось объемное изображение лодки, которая начала медленно вращаться. Я знаю эту лодку, вскрикнул папаша, едва не сорвав голос. Она стояла у меня в тюрьме, возле пирса, много лет. И вы знаете, кто внутри? Бесстрастно спросил призрак. Исходя из того, что мы узнали, побывав в разных селениях за последнее время, в этой лодке должны находиться Спас и мамы Лианы, которые отправились навстречу к Лиане и Петру. Так что, возможно, они все в ней, если лодка движется куда-то в сторону от леса, сказал папаша, это может быть и не совсем так. Но совсем недавно эту лодку контролировали наши люди, не думаю, что что-то могло измениться за это время. Призрак, я тебя люблю, забудь все плохое, что я тебе говорил, спаси их. Не то чтобы я вам поверил, но спасибо, сказал призрак, я же говорила, что он хороший, не сдержалась Мина. Бесы не все понимали, но с интересом следили за происходящим. Чего мы ждем? С нетерпением спросил папаша, чтобы погоня удалилась от плавучего города. Тогда им не смогут прислать подмогу, сказал призрак, а заодно я жду расположения кораблей, когда одним выстрелом можно будет поразить хотя бы 2. Умно, кивнул папаша, когда на самом большом из преследующих их кораблей взорвался плазменный заряд, изрядно потрепав и 2 оказавшихся слишком близко других корабля, Спас только удовлетворенно кивнул. Правда, он не сказал, я же говорил, сегодня это была не его фраза. Глава 26. Они понятия не имели, кто им помог, но в том, что это была целенаправленная помощь, никто не сомневался. Преследование прекратилось, потому что единственный неповрежденный корабль был небольшого размера и в одиночку не стал гнаться за подводной лодкой. А может, на нем не было необходимого оборудования, чтобы видеть ее под водой. Да и не до этого было, нужна была помощь своим друзьям на подбитых кораблях. Хотя, в данном случае, скорее подругам. Но этого точно никто не знал. Сиборитки так и не поняли, откуда по ним был нанесен удар. Призраку удалось сэкономить. Как и хотел, он одним выстрелом сумел поразить сразу три цели. На том корабле, куда прилетел заряд, почти полностью снесло верхнюю палубу. Если там кто и выжил, то только глубоко внутри. И то, учитывая температуру при взрыве, маловероятно. Он и на плаву-то остался, только благодаря своим большим размерам. Был бы поменьше, вообще бы не пережил прямое попадание. Два других пострадавших корабля получили не такие большие повреждения. Однако, на одном из них возник пожар, который никак не удавалось потушить, и оба сильно побило осколками и обломками. Без жертв не обошлось нигде. «Ну вот», — сказал папаша, — «мы невольно обозначили зону нашего контроля и показали им, что они вторгаются на чужую территорию. Причем, очень эффектно показали. Наличие плазменного оружия — это сильный козырь. Теперь они будут думать, что у нас есть еще в загашнике. Как они будут думать, что у нас есть, если они не знают, кто мы?» — спросил Вик. «Возможно, знают. Такая большая военизированная община не может существовать без разведки. Наверняка они уже многое знают и про нас, и откуда мы, и какими ресурсами располагаем. Не думаю, что они хотят прямой конфронтации. Возможно, поэтому так и торопились занять те места, куда мы пока не добрались. Как, например, военный завод на острове», — сказал папаша. «Очень удачно получилось, что Левиафан с командой обнаружили его, и хорошим решением было направить туда основные ударные силы. Мы сразу покажем им кулак и вынудим вернуться в свой ареал обитания. Поговорить бы с ними», — вздохнула Мина. «Вдруг они хорошие, ну или, по крайней мере, не очень плохие». «Хорошие, плохие — это неверная терминология», — улыбнулся ее наивности папаша. «Я тебе объясню на примере животных. Они тоже сражаются за территорию, но сражаются обычно равные, претендующие на одну и ту же кормовую базу. Муравей не сражается с волкарем, но мы же не животные», — сказала Мина. «Принцип тот же самый», — сказал папаша, — «цели разные. Мы хотим построить нормальное общество, на принципах справедливости. А с теми, кто этого не хочет, кто наших ценностей не разделяет, приходится воевать. У нас нет цели экспансии на всю планету, да и сил пока таких нет. Нам бы в этом регионе удержаться. Что в других происходит, мы вообще понятия не имеем, но можем выяснить», — вставил свое слово призрак. «Теперь да», — улыбнулся папаша, — «если ты не затаил обиду и готов к сотрудничеству. Как я могу обижаться, я же машина», — сказал призрак, и в голосе послышался явный сарказм. «В общем, если ты будешь готов работать в этом направлении, то буду тебе очень благодарен. Хотя это и не приоритетная задача. Нам бы с текущими проблемами разобраться, прежде чем новые искать себе на голову», — сказал папаша. «Так что там с сиборитками?» — напомнила Мина. «Пока не знаю», — пожал плечами папаша. «Как я и говорю, мы не собираемся нападать на всех подряд. Наоборот, мы ищем тех, с кем можно сотрудничать. У сибориток плохое наследство. Мы знаем сиборитов, а это глубоко порочное общество. Естественно, что наше мнение о них распространяется и на женский вариант того же явления. Тут уж ничего не поделаешь. Но это может быть и ошибочное мнение. В принципе, ты сказала все правильно, хорошо бы поговорить. Но есть нюанс: преследование подводной лодки обозначает их агрессивные намерения к внешним силам. А вот тут я не соглашусь», — вмешался Вик. «Если подумать, что такого они сделали? Увидели чужаков и начали преследовать. Конечно, они посчитали лодку за разведчиков, но они же не пытались ее уничтожить. Может быть, они хотели догнать и поговорить с экипажем? Вряд ли, конечно, но точно мы ведь этого не знаем. Они пока никакой очевидной агрессии не проявили, а вот мы уничтожили их корабли. Так что, вопрос не такой уж и простой». «Ты прав», — задумчиво сказал папаша. «Только вот выяснять, с какой целью они преследуют подводную лодку, мы не могли, иначе это могло стоить жизни тем, кто на ней находится. Так что, нам пришлось считать агрессией сам факт преследования. Тем более, я сомневаюсь, что они занимались там разведкой, скорее всего, просто плыли мимо, в сторону их зоны влияния», — сказал Вик. «Я сейчас их ни в коем случае не защищаю, просто хочу, чтобы мы смотрели на вещи объективно, с разных сторон, и это похвально», — искренне сказал папаша. «Это очень хорошо, я и сам стараюсь так делать, но вот сейчас я поддался некоему настроению и уже записал их в ряды врагов. Да, не просто так, а по совокупности факторов, но тем не менее, возможно, они вполне договороспособны. У меня нет желания разжигать новую войну, люди-то будут гибнуть в любом случае, даже если мы победим». «Когда отправимся на переговоры?» – спросила с хитрецой Мина. «Точно не сейчас», – сказал папаша, – «возможно, переговоры и не понадобятся. Когда наш флот встретится с их плавучим городом, это сразу расставит все по местам, а они встретятся. Учитывая низкую скорость их движения, Федор должен успеть привести корабли к острову. Они, скорее всего, держат путь тоже туда. Вот тогда-то все и вскроется. Я тоже постараюсь там быть к этому моменту. Если, конечно, призрак соблаговолит меня туда отвезти». «Звучит как издевательство», — сказал призрак. «Я думал, что то легкое недопонимание уже в прошлом. Прости, никак не могу удержаться», — развел руками папаша. «Наверное, я тебя все-таки слишком очеловечил в своем сознании, поэтому и думаю, что ты дуешься». «Интересная фраза», — прозвучал задумчивый голос призрака, вроде бы комплимент, утверждающий, что я похож на человека, но в этой же фразе звучит и опровержение этого. «Очень интересно, да уж очень двусмысленно получилось», — фыркнула Мина. «Поживете с мое, тоже так научитесь», — сказал папаша и подмигнул ей. «Так что мы делаем дальше?» — спросил Серафим. «Обстоятельства ведь немного изменились». «Да, дальше мы ждем, пока лодка уйдет на безопасное расстояние от места событий, а потом пытаемся выйти с ней на контакт», — сказал папаша. «Именно этим я сейчас и занимаюсь», — сказал призрак. «Незаметно следую за вашими друзьями, обеспечивая им сопровождение. Если там, конечно, друзья, а то ведь это тоже, только предположение», — философски заметил Серафим. «Как думаете, кто нам помог?» — спросил Петр. «Этот кто-то сейчас в воздухе, чуть в стороне, следует параллельным курсом», — сказала Лада. «На экранах чисто», — заметил Спас. «Мы бы видели. Однако они там», — сказала Лада. «Они?» — переспросила Лиана. «Конечно, они. Это корабль, на котором есть экипаж, и я чувствую, что без родственников здесь не обошлось», — сказала Лада. «Чьих?» — с интересом спросила Лиана. «Ваших?» — кивнула она в сторону Петра. «А кто может быть из наших, но не из твоих?» — задумался Петр. «Получается, что только отец может быть. Так ведь?» «Нет, это не он», — слегка прищурившись, сказала Лада. «Ты знаешь», — возмущенно сказал Петр, — «к чему тогда эти игры?» «А что делать? Хочу, чтобы вы поугадывали», — сказала Лада. «Еще Мина есть», — сказала Лиана, — «которая нам родственница, а маме нет». «В точку», — улыбнулась Лада. «Мина там», — Лиана подняла указательный палец, указывая вверх. «Там», — кивнула Лада, — «как только удалимся на достаточное расстояние, чтобы быть уверенными в том, что нас не преследуют, нужно будет найти пусть даже самый паршивенький островок и высадиться на него. Думаю, те, кто сейчас наверху, захотят с нами поговорить». «Ну, уж мы-то с ними точно захотим», — сказала Лиана. «Подумать только, Мина здесь». Как назло, перед ними расстилалась бескрайняя водная гладь, без единого клочка суши. Судя по карте, имеющейся в памяти подводной лодки, прямо по курсу на их пути лежал большой архипелаг. Но до него было еще далеко. Дня два пути как минимум. Это было слишком долго. «А давайте просто попробуем всплыть», — предложил Петр. «Может быть, они найдут способ с нами связаться? Тем более, что нам нужно закачать воздух в резервуары. Не люблю, когда все до последнего приходится использовать. Вдруг какой форс-мажор, а у нас кислород на нуле. Когда запас меньше половины, я уже начинаю нервничать. Не понимаю, как мы в этот раз так сильно запустили. Народу на лодке много, следовательно и расход выше привычного, потому и упустили», — сказал Спас. «Когда тут два человека находилось, а то и один, вообще редко нужно было пополнять запас. Значит, решено, всплываем», — сказала Лада. На корпус выбрались Лиана и Спас, кинули жребий, какая пара пойдет, чтобы никому не было обидно. Оказавшись на свежем воздухе, сначала они стояли, вертели головами по сторонам и не замечали ничего необычного. Потом Лиана что-то почувствовала, но не могла понять, что именно. Она взглянула на Спаса и поняла, что он тоже что-то ощущает. Вдруг Спас резко взглянул наверх и вздрогнул. Лиана проследила за его взглядом и ойкнула от неожиданности. Над ними, Прямо из ниоткуда высовывалась мина и радостно улыбалась. Было видно только половину тела, поэтому казалось, что второй части просто нет. Однако, судя по радостному виду мины, эта вторая часть была, только вот они ее почему-то не видели. Ильяна и Спас вдруг ощутили, что над ними находится какой-то крупный объект. Да, они его не видели, но чувствовали, что там что-то есть. «Поднимитесь сюда, в гости», — крикнула мина. «А как?» — развела руками Ильяна. Вопрос был не праздный. До мины было метров 7, может чуть меньше. «Сейчас, веревку скинем», — крикнула мина и исчезла. Буквально через несколько секунд на ее месте появился папаша. «Ребята, привет!» — крикнул он. «Вот уж кого действительно не ожидала увидеть», — сказала Ильяна. «А меня, значит, ожидала?» Опять появилась над ними мина. «Тебя да», — сказала Ильяна. «Мама сказала, что ты здесь». «Ну вот», — расстроилась мина, — «сюрприз не получился». «Очень даже получился», — крикнула Ильяна. «Я до сих пор не понимаю, что происходит». «Поднимешься, расскажем», — крикнула ей мина. «Ловите веревку, мы скоро», — сказала Ильяна родителям, понимая, что Петр и Лада ее видят и слышат. Они по очереди обвязали себя веревкой и их подняли на борт призрака. «Вот эта встреча», — закричала мина и, как только Ильяна оказалась на борту, кинулась ее обнимать. Да так резво, что чуть не вытолкала ее обратно в шлюз. Вик еле-еле успел их схватить, чтобы они не упали вниз. Но мина, похоже, этого даже не заметила. Встреча и в самом деле была потрясающая и очень неожиданная. Немного подумав, Петр и Лада тоже не удержались и решили подняться. В итоге, на лодке осталась только Оля. Ей поручили дежурить, но особо ничего не трогать. Хотя она уже и научилась управлять лодкой. Ее уже давно втянули в это дело, чтобы тоже могла нести вахту, когда остальные отдыхают. А все остальные собрались в кают-компании призрака и долго-долго разговаривали. Поскольку сам призрак не был так ограничен скоростью передвижения, то он нашел свободный остров и приземлился. А лодка продолжала свой курс, пока не погружаясь. В акватории не было никого, кто бы мог неожиданно оказаться рядом. Призрак это все хорошо проверил. Разговоры и обмен новостями заняли много времени, потому что событий произошло очень много, и кто-то вообще не знал о важных произошедших вещах, кто-то знал только частично. В общем, обмен информацией шел долго. Все время появлялось что-то новое, что забыли рассказать. Петра особенно возмутила история с порталами. Да, все закончилось хорошо, но сам подход Артура ему не понравился. Было ощущение, что он использовал ребят, не сказав им всей правды. «Тебе тоже кажется, что он все это устроил специально?» — спросила его мина. «Судя по тому, что я услышал от тебя, очень на то похоже», — сказал Петр. «К тому же я знаю Артура лучше всех. Мне довелось с ним пообщаться и провести некоторое довольно приличное время. И ведь это именно я его вытащил из того ада, в котором он находился. Пусть и не так, как планировал, но факт остается фактом. Я хотел его вытащить и в итоге вытащил». «Как ты думаешь, что у него на уме?» – спросила Ильяна. «Не знаю», – пожал плечами Петр, – «трудно сказать. Он, конечно, не совсем в себе, но он теперь, это и не совсем он. Так что тут так много всего смешалось. Есть основания полагать, что это все, вообще все, часть большого плана», – сказала Ильяна. «Какого плана?» – заинтересовалась мина. «Если бы я знала», – усмехнулась Ильяна, – «но многое из происходящих событий случается не просто так, слишком много совпадений. А это хорошо или плохо?» – спросил Вик. «Я могу только предполагать», – сказала Ильяна и секунду подумала, а потом продолжила, «но мне кажется, что это все к лучшему, но к лучшему в глобальном смысле. Локально, для отдельных людей и даже больших групп, это может быть и к худшему. А нам, к лучшему или к худшему?» – спросила мина. «Знаешь, чем дальше, тем больше, я чувствую себя инструментом», сказал Ильяна, «но я нахожусь именно тут в данный момент, как раз потому, что и дальше буду этим инструментом оставаться. Просто есть работа, которую нужно сделать, объективно нужно, и я могу справиться. А если я этого не сделаю, то возможно сделает кто-то другой, но значительно позже и возможно хуже. Так почему бы не заняться всем этим?» «Слишком туманно и обобщенно», сказал папаша, «ты, как будто, не хочешь что-то говорить. Ты прав, не хочу», кивнула Ильяна, «но могу сказать, что я собираюсь делать в ближайшее время. Точнее, что мы собираемся делать», она посмотрела на родителей и Спаса, «мы держим путь на континент сердца, слышали про такой?» При колонизации там был главный центр, столица этого мира, и политическая, и научная, и вообще. Называется так, потому что по форме очень похож на человеческое сердце, на настоящее, анатомическое, а не этот странный рисунок, который иногда используют. И вот там сейчас что-то происходит, во что нам нужно вмешаться. «А что именно?» – спросил папаша. «Этого я не знаю, но источник, как бы это сказать, надежный», – сказал Ильяна. «Иди туда, не знаю куда», – начал папаша. «Куда известно?» – прервала его Ильяна. «Не очень понятно пока зачем, но, думаю, что на месте мы разберемся. Даже, скорее всего, сразу поймем, в чем дело. И ты уверена, что этим обязательно нужно заняться?» «Прямо сейчас?» – спросил папаша. «Я уверена, что все это недалеко и о чем-то другом, а как раз это все касается того, чем мы занимаемся сейчас. Все это звенья одной цепи», – сказала Ильяна. «Яснее не стало», – выдохнул папаша. «Но допустим, у меня нет оснований тебе не верить и сомневаться в твоем выборе. То, что ты делаешь, каким бы странным и парадоксальным это ни казалось, приводит к потрясающим последствиям. Я тут за последние дни много где побывал, много с кем поговорил, много чего узнал. И что в итоге? Точнее, один из множества и того, знаешь какой? Расскажи», – пожала плечами Ильяна. «То, что ты на олене поехала в зону реактора, привело к тому, что у нас теперь есть большой военный крейсер, а вполне возможно, что появится и целый флот космических кораблей. И что удивительно, нам даже есть где их тайно хранить. Вот тебе и прогулка на олене. Ведь если бы не ты, скорее всего остальные бы не помчались в зону реактора и Ваня не влетел бы в портал. Порталы, кстати, тоже, — вставила Мина, — это же прямое следствие того же самого. И если Артур все-таки доведет их до ума. В общем, — перебил ее папаша, — если Артур нам больше друг, чем враг или просто мимо проходящий, то и это может принести свою пользу, но пока что рано об этом говорить, тут вопросов больше, чем ответов». «Мне кажется, что ответов тоже достаточно», — вдруг сказала Лада. «Да», — удивился папаша, — «и какие же, например?» «Я просто люблю конкретику, слишком уж много людей зависит от моих решений. Я думаю, что один из ответов сидит прямо здесь, в этой кают-компании», — и она посмотрела на скромно сидящих в уголке бесов, которые внимательно слушали все происходящее. «Мне кажется, что эти ребята тут неспроста. Ой, неспроста. И раз Артур посодействовал их попаданию сюда, то значит, он скорее нам друг, чем кто-то другой». Глава 27. «Но, если друг, то почему об этом не скажет, почему не прояснит ситуацию?» — сказал папаша. «Потому что друг, а не подчиненный. Тем более, что он работает с проблемами более высокого порядка. Да, его действия не всегда гуманны для обычных людей, как говорила Ильяна, но они преследуют цели высшего гуманизма. Он просто не может действовать по-другому, если является тем, кем является», — сказала Лада. «И кем же он является?» — спросил папаша. «Реактором», — рассмеялась Лада. «Для нас он реактор, некое одухотворенное устройство, призванное решать сложные задачи». «Почти как призрак?» — спросила Мина. «При всем уважении, надеюсь, наш корабль не обидится», — Лада приложила руку к груди, — «но призрак — это именно устройство, пусть и очень совершенное, а в реактор интегрировано человеческое сознание. Причем, сознание не простое, а, мягко говоря, сложное. Человек прошел через столетия одиночества и самопогружения. Очень надеюсь, что эта сложная личность повысит качество работы реактора. Как я могу обижаться на такую вежливую барышню?» — сказал призрак. «Если это реактор, хотелось бы научиться им управлять», — сказал папаша. «А, может быть, мы и управляем, только это управление тоже основано на новых принципах. Мы осознаем стоящие перед нами проблемы, а реактор пытается их решить. Он никому не подчиняется, поэтому его нельзя использовать во вред. Качество его работы, думаю, зависит только от качества интегрированной в него личности», — сказала Лада. «Да уж, как вспомню, как папа сам решил туда интегрироваться, так до сих пор в дрожь бросает», — сказала Ильяна. «По правде говоря, не я один собирался принять удар на себя», — сказал Петр. «Не хочу даже вспоминать, как я для этого дела искала кандидатов и что планировала. Не лучшие поступки в моей жизни», — сказала Ильяна. «Не нужно на себя наговаривать», — сказал Вик. «Я там был и все видел. Все было не так просто и не так однозначно». «Там ты был?» — парировала Ильяна. «Но в голове-то у меня не был, не знал, о чем я думала». «Все равно, ты на себя наговариваешь», — сказал Вик, чтобы закрыть эту тему. «Это все хорошо, но нам нужен конкретный план. Я так чувствую, что сейчас произойдут некоторые перестановки. У нас две больших проблемы», сказал папаша, «хотя, на самом деле, гораздо больше. Но сейчас мы про основные, текущие. Это вопрос с сибаритками, неожиданно свалившимися на нашу голову, и миссия Лианы в сердце планеты. Про остальные вопросы типа сознания космической флотилии, я даже не говорю, эти вопросы решаются своим чередом. Но как нам быть с тем, что я озвучил?» «А в чем именно вопрос?» – спросила Лиана. «Мы могли бы вас отвезти на этот континент, потому что плыть вы туда будете очень долго. Но что тогда делать с лодкой? Кто на ней останется? И если мы вас туда отвезем и высадим, у вас не будет транспорта для возвращения. А обещать, что мы вас заберем, на данный момент невозможно. Тут и с кораблем нужно договориться, специально, громче, чем надо», сказал папаша, в ответ на что раздался нарочитый вздох призрака, «и чтобы мы сами в этот момент не были в какой-нибудь мясорубке. Да и в какой момент? Мы же не знаем, сколько вам там времени понадобится. Я не вижу здесь проблемы», сказала Лиана, «мы продолжим путь на лодке. У нас нет определенного срока». «А мы как же?» — возмутилась Мина. «Мы тебя искали. Хотели ребят с тобой познакомить. Не просто показать вас друг другу, а чтобы вы пообщались как следует, подружились. Это необходимо сделать. Мы отправляемся с вами. На лодке не хватит места для всех. Если ехать день, другой, то можно. А так, не получится», — развела руками Лиана. «Всегда можно что-то придумать», — упрямо сказала Мина. «Может быть, отвезти нас туда заранее, прямо сейчас, и мы дождемся там вашего прибытия?» «Нет», — тут же сказала Лиана, — «мы не знаем, что нас там ждет. Это может быть слишком опасно. Я, честно говоря, не вижу вариантов. Да и, положа руку на сердце, я вообще туда одна собиралась. Просто мои меня не отпустили. Брать еще и вас с собой, ну не знаю. Мне бы не очень хотелось, ведь это, скорее всего, нелегкая прогулка после обеда. Это рискованное предприятие. Тем более, тебе может понадобиться наша помощь», — сказала Мина. «А ты уверена, что хочешь потащить туда своих новых друзей? Они-то тут при чем? Это ведь не их проблемы. Стоит ли рисковать столь перспективным контактом с другой цивилизацией?» — сказала Лиана. «Не надо нас беречь», — резко вскочила мама. «Я принцесса бесов. Я сама могу принимать решения. Мы не бегаем от опасности. Наоборот, совместные трудности помогают лучше понять друг друга. Мы пойдем с вами. Тем более, что мы в долгу перед Миной и Виком. Они спасли наши жизни. Не раз рисковали ради нас. Спрятаться в момент опасности было бы недостойно будущей правительницы». Зузу стоял рядом и кивал. «Я не хотела вас обидеть», — даже растерялась от такого напора Лиана. «Наоборот, вы сейчас тут как послы будущего. На вас большая надежда. Мне кажется, что не нужно рисковать вами только по той простой причине, что никто не сможет вас заменить. Сейчас ваши жизни очень важны, но решать, конечно, вам самим. Приказывать тут вообще никто никому не может, тем более принцессе бесов». И Лиана слегка склонила голову, причем сделала это без всякой иронии, а наоборот, с уважением. Мама кивнула и села. «Тогда решено, мы идем с вами», — сказала она спокойно. «Осталось придумать как», — вздохнула Лиана. «Если вы все решили, то можно мне поучаствовать в разговоре?» — откашлившись, спросил папаша. «А разве кто-то это запрещал?» — удивилась Лиана. «Я, в принципе, могу решить вашу проблему», — сказал папаша. «И как же?» — заинтересовалась Лиана. «Способ может тебе не очень понравиться, учитывая, что ты хотела все сделать одна. Но я считаю, что это глупо, действовать в одиночку, да и такой малой группой тоже. Особенно, учитывая то, что вы не знаете, какие задачи перед вами стоят», — сказал папаша. «Ну ладно, говори уже, не тяни резину», — не выдержал Петр. «Сейчас, возле острова, где находится оружейный завод, дежурит Левиафан. Их работа почти закончена. Я могу их отпустить. Не думаю, что они откажутся составить тебе компанию в этом твоем предприятии. И нужно только отвезти часть людей туда, чтобы они потом вас догнали. Либо ждать, пусть даже на этом острове, пока ваш Лиа доберется сюда. Как вам такой план?» — спросил папаша и откинулся на стуле. «А если они не захотят ехать?» — удивилась Лиана. «Ты сама-то себя слышишь? Посмотри на окружающих». Он обвел всех присутствующих рукой. Все улыбались. «А что я смешного сказала?» — не поняла Лиана. «А смешно то, что кто-то откажется следовать за тобой, особенно, если дело касается твоей лодки с твоими же людьми», — сказал папаша. «Они не мои», — сказала Лиана. «Только ты одна так и думаешь», — широко улыбаясь, — сказал папаша. «Ли, не отрицай очевидное», — кивнул Петр. «Лиа и люди на нем, это твоя команда». «Ну, я не знаю», — протянула Лиана. «Я же сама ушла, да и потом не стала возвращаться на борт. Они могли уже наладить свою жизнь без нас. Привыкли, наверное. И тут вдруг мы опять как снег на голову». «Ты можешь мне не верить», — сказал папаша, «но там всегда ждут, что ты вернешься. И ты, и Спас, и все, кто когда-либо входил в команду, да и новых людей, если они будут вместе с тобой, там тоже с радостью примут. Тем более, что сейчас команда меньше обычного. Место есть. У Игоря жена рожать собирается, так что он пока не в деле. Можно вот про это поподробнее рассказать?» — попросила Лиана, и ей рассказали. В итоге, согласились поступить так, как и предложил папаша. Чтобы не мудрить, ждать Левиафан решили на этом же небольшом островке. Из тех, кто отправлялся дальше с Лианой, на острове оставались Лиана, Спас, Мина, Вик, Мама и Зузу. Лада и Петр возвращались на лодку, где была Оля, и тоже должны были прибыть сюда через некоторое время. А вот Левиафан придется подождать подольше. Поэтому на остров выгрузили необходимые вещи, чтобы можно было расположиться с комфортом. Оказалось, что на «Призраке» среди снаряжения для диверсионных групп были даже палатки. Взяли две, одну для мальчиков, одну для девочек. Также походную посуду и оборудование для костра. Ну и всякие бытовые штуки, начиная с одеял и кончая зубными щетками. Потому что на острове придется просидеть несколько дней минимум. У бесов тоже оказалось много вещей. В основном оружие и левитирующие костюмы, которые они забрали с планеты единорогов. Также призрак не упустил случая избавиться, наконец, от электромагнитной пушки, которую так и возил с собой, что его очень раздражало. В общем, на небольшом каменистом островке, с несколькими торчащими вверх обломками скал, и небольшой рощицей чахлых деревьев на его дальнем конце, они разбили полноценный лагерь. Когда призрак улетел, и все оставшиеся помахали ему рукой, у Лианы возникло тревожное предчувствие. Все-таки нужно было выбрать место для стоянки получше, а то этот маленький и практически безжизненный остров плохо подходил для людей. Здесь не было даже источника с пресной водой. Если что-то пойдет не так и они здесь застрянут, то выжить будет непросто. И они сами поставили себя в такую ситуацию. Просто в спешке принимаемых решений об этом никто как-то не подумал. Все ведь было просто. Нужно было только переждать несколько дней, когда сюда придет сначала одна подводная лодка, с Петром и Ладой, а потом и Левиафан. Негативные варианты никто не продумал. Но теперь делать уже было нечего, придется ждать своих и надеяться на лучшие. Первые сутки все было хорошо. Они много валялись на одеялах, пили чай и разговаривали, посреди бескрайнего океана. Потом погода начала стремительно портиться. Небо заволокло тучами, поднялся порывистый ветер и резко похолодало. Они обложили края палаток камнями. Хорошо, что они додумались установить их среди скальных обломков, которые защищали от ветра. Без этого было бы гораздо хуже. Закутавшись в одеяло, они сидели вокруг костра. Плохая погода, это было не самое страшное, что каждому из них довелось испытать в жизни, так что они сильно не переживали. Однако, настроение уже было не то. Иногда начиналась редкая морось, и они уже собирались прятаться в палатке, но дождь так и не начинался, поэтому они продолжали сидеть у костра. Больше всего Лиана разговаривала с мама. Остальные слушали. Слушали с интересом. Теперь вся ситуация была представлена в чистом виде, а до этого она постоянно менялась и эволюционировала. То, что мама оказалась здесь, было отчасти стечением обстоятельств. Если бы на планете единорогов все пошло несколько иначе, вполне возможно, что она нашла бы способ вернуться домой. Но стремительно развивающиеся события не оставили ей выбора. И то, что сейчас уже для всех было вполне очевидным, было очевидно не с самого начала, в том числе и для самой мамы. Это теперь она прониклась миссией быть тем, кто сможет стоять у истоков контакта двух цивилизаций. И ее происхождение давало возможность повлиять на это самым серьезным образом. И вот для того, чтобы во всем разобраться, понять людей и обрести убежденность, что этот контакт не будет нести угрозы для ее народа, она и была теперь здесь. И она была благодарна судьбе, что все сложилось именно так, а не иначе. А если даже и не судьбе, то тому, кто все это подстроил, как считали некоторые. Хотя, тут ни в чем нельзя было быть уверенным.